То есть глобально, уже можно открывать шампанское и праздновать. Но по факту, работа еще на несколько месяцев минимум, чтобы найти оптимальную формулу. Так что пока все держатся в секрете. На данном этапе я уже особо не нужен был. Мария общую мысль уловила и дальше может сама заниматься вопросом. Я лишь иногда подкидывал ей свежие идейки для тестов. А воду из озера по-прежнему таскают гвардейцы Шмидта. С этим тоже надо будет что-то решать, но потом. А пока что я сидел в оружейной у мамонта и разглядывал огроменный двуручный молот с навершием из прессованного хитина. Так еще и с остальной рукоятью. И на кой ты его смастерил вообще? Спросил я. А хули нет? Мда, действительно. Такой аргумент мне крыть было нечем. Экспериментировал с хитином, пытался увеличить плотность. Увеличил, а что дальше с этим куском делать, не знаю. Ну и присобачил к нему рукоять, стальную, ну так а какую еще, дубовую пробовал, так не выдерживает. Откуда знаешь, ты его поднять смог, а то ж, краном, понятно. Ну а так чего, красивенько, вон, смотри какими загогулинами украсил, вижу. Я разглядывал жвалые клыки, которые он присобачил к навершию, а затем еще и сделал гравировку по всему оружию. Осталось только тележку к нему прикупить и будет удобоваримо. «Берешь?» – спросил он. «Беру, но без особого энтузиазма. Скидку не сделаю». Я внимательно посмотрел на мамонта, борясь с желанием выругаться. «Оружие нормальное сделай для начала хотя бы. Что там по моему металлу? А, это, херня какая-то. Вроде сталь, но какая-то поганая. Кто ж ее так размягчил-то? Что за сталь-то? Не знаю, не наша. У нас таких иродов не водится. То, что не наша, это я и сам знаю. Это, кстати, доспех был. Хреновый доспех. Я с трудом пробил. Батенька, да тебе не оружие нормальное нужно, а мозги. Смотри, он достал кусок инопланетного доспеха скафандра, положил на наковальню, а затем взял в руки раскаленную заготовку. Легонько ударил и инопланетный сплав разлетелся на две половины. Мягкий металл сжимается на холоде, потому и используется гибкий сплав. Видимо, арктический рыцарь был, с пингвинами воевал, а там обычный доспех бы быстро раскрошился. Рыцарь, в Арктике, ну, средневековый рыцарь, наверное, в очень холодной Арктике, наверное. Так, давай мне тележку под молот, и я пойду. Мне срочно нужно пообщаться с нормальными людьми, а то вдруг это заразно. Тележку, разумеется, мне никто не дал. Так что пришлось волочить эту бандуру по земле, цепляясь ни разу не декоративными шипами за каждую трещинку. Поднять его я чисто физически не смог. Можно было дать Хисе, но кто знает, что там этот чудик нахимичил, мало ли испорчу. А на второй такой мне хитина жалко. Ладно, хоть тряпками обмотал, а то пришлось бы платить штраф за порчу городского асфальта. Кое-как доволок эту бандуру до заброшенной школы, а тут как раз Костя стоит на улице. О, привет, а ты чего тут, а не внутри с левшой? Рия выгнали с урока, поджал губы парень, не удивлен. Ну а я за компанию, сам понимаешь. Понимаю, не переживай, у Рия свои ориентиры, у тебя свои. Как говорится, что уличной шпане хорошо, то для проклятия скука смертная. А это чего? Кивнул Костя на молот. Это подарок тебе. Примирка, я кое-как подволок молот и с облегчением передал рукоять парню. Тот спокойно поднял его одной рукой и с удивлением посмотрел на меня. Вес чувствую. Ну надо же, постарался я не показать кислую рожу. Ладно, не могу врать, не старался. После пары пробных взмахов и одного снесенного под корень столба, который парень случайно задел, было решено пробовать оружие в другом месте. Но как по мне, оно пришлось ему в самый раз. Может, чуть-чуть тяжеловато, так как он явно не ощущает мышечного напряжения, но оно есть, со стороны это хорошо видно. В целом, молотом он орудовал неумело, но довольно уверенно. В принципе, я не удивлен, учитывая, как он разрывал скоробеев голыми руками. С делами закончим, поедем опробуем в паре прорывов, удовлетворенно кивнул я. Спасибо, Вик, это лучший подарок в моей жизни, сказал девственник, глядя на 17-томную энциклопедию по ботанике. «Привет, Рия, и тебе не помереть от скуки, или помереть, сам смотри». Я не успел ничего ответить, потому что из-за угла выехал новенький авто премиум-класса со столичными номерами. А вот и долгожданные гости подъехали. Из машины вышел худощавый человек в стильном костюме и с модной прической. За ним следовало два охранника. «Эй, Шушера», — обратился он к нам, — «где тут в этой дыре офисный центр?» «Так вон, господин», — произнес я, — «прям за нами». «Проходите, не стесняйтесь, мы сейчас дрожки уйдем, чтобы вам не мешать, а вы проходите, располагайтесь. Проблем захотели?» — повел ровными, выщипанными бровями пижон. «Могу устроить, господин виконт», — обратился я к Косте. «Вам нужны проблемы?» «Нет, а вам, господин барон, тоже нет. Но на всякий случай давай не будем нарываться». Я прикрыл рот рукой и перешел на громкий шепот. «Посмотри, какие громадные охранники! Страшно-то как! Побьет еще!» Когда приезжий наконец разглядел наши перстни, то это моментально поубавило ему спеси. Столичный бизнесмен может и чувствует себя королем в нашем захолустье, однако он всего лишь простолюдин. И разница между такими дельцами и аристократией все же слишком огромна. «Вы же директора охотничьего магазина ищете?» Сменил я тон. «Да-да, ну так заходите, не стесняйтесь. Она там урок ведет». «Урок? Знаете, я что-то передумал. По телефону созвонюсь». «Ну куда же вы поедете? У вас же машинка сломалась». «Говорю, машинка сломалась». «А?» — не сразу сообразил Костя. «А-а». Он приподнял новую игрушку и аккуратно, действительно аккуратно, опустил на капот дорогущего авто. Молот со скрежетом вдавил машину в асфальт, во все стороны брызнули стекла, хлопнули подушки безопасности, взвыла и тут же утихла сигнализация. Костя попытался вытащить молот обратно, но тот зацепился клыками за какие-то железяки и машину просто поволокло из стороны в сторону прямо по асфальту. В итоге парню пришлось придавить ее ногой, чтобы наконец извлечь молот. «Шипы лишние», — констатировал он, — «зато красивые». «Вы проходите, проходите», — напомнил я купцу. «Или хотите, виконт вас проводит». Побледневшая троица молча бочком протиснулась в дверь, так и не удосужившись подобрать челюсти. «И что-то охранники уже не такие уж и страшные», — задумчиво произнес Костя. «Не суди по внешности. Вдруг они знают кунг-фу?» Костя с сомнением посмотрел им вслед, на свой молот, на половинку авто, на меня. «Ну да, кунг-фу — это серьезно». Через пару часов из подвала школы начали выходить люди один за другим. Следом за ними появились и Юля с вуфером. Юля протянула мне стопку бумаг, которые я быстро просмотрел. «Как наши клиенты?» — уточнил я. «Ну, пижон уже готов подписывать любые документы, господин», — кивнула Юля на стопку бумаг. «А электрики-поджигатели?» — «Половина из местных», — уточнил вуфер. «Половина приезжих. Это те, на кого указала госпожа Белая. Со всеми провели воспитательные уроки, разобрали начальную программу, господин. Теперь они точно знают, что сжигать чужие магазины очень, очень плохо». «Очень, очень хорошо», — похлопал я его по плечу. «Местных бери под крыло, пригляди за ними, чтобы не пошли дальше по скользкой дорожке. Туристов отпускай на все четыре». Мы с Костей спустились вниз, где остались лишь левша, бизнесмен и пара бледных охранников. А, ну еще Урсус мирно храпел у дальней стены, перевернувшись на спину. При этом он задрал все четыре лапы, украшенные огромными когтями. Судя по глубоким бороздам на потолке, Мишке снилось что-то интересное. «Итак», — произнес я, садясь за учительский стол, — «думаю, теперь мы можем перейти к конструктивному диалогу, господин покупатель. Барон Виктор Невский, кстати говоря, можете не представляться, мне в целом по барабану». Троица нервно сглотнула, и я решил немного сжалиться над ребятами. «Охрана может подождать на улице, если, конечно», — обоих громил как ветром сдуло, я даже договорить не успел. «Что ж, ладно, теперь к делу. У меня в руках почти десяток чистосердечных признаний от нанятых вами людей. Как организовывали поджог, как получали от вас деньги за это, какие дальнейшие шаги планировались и все такое. Я не знал», — пропищал человек. «Я тут недавно начал читать умные книжки, и в них написано, что незнание закона не освобождает от ответственности. Как вы понимаете, нападение вы совершили на магазин, принадлежащий аристократу. Я думал, он той девчонке, мы ее проверили. Мало ли что вы думали. Теперь это дела рода», я позволил себе посмаковать последние слова. «Так что я имею полное законное право вывести вас лично, вашу охрану и всех причастных на свои земли и спокойно утопить в озере. Кстати, у меня их целых два, очень красивые, вам понравится». На этих словах молодой предприниматель начал имитировать припадок, но как-то не очень умело. «К счастью для вас, я не самый кровожадный барон на свете, да и вообще парень хоть куда. И так как никто не пострадал, предлагаю утрясти дело миром. Кажется, он вот-вот расплачется, так что я решил поспешить и протянул ему часть документов. Тут расчеты моего директора, нанесенный ущерб, сгоревший товар, цена ремонта и компенсация трех дней простоя магазина по вашей вине. Оплатите все до копейки, а потом накинете сверху за моральный ущерб, сколько сочтете нужным. Поймите правильно, я не жадный, но приходится много тратиться, сами можете представить, как сложно прокормить такого медведя. Конечно, конечно, все компенсируем, ваше благородие, мне бы только до столицы добраться. Ну вот и славненько, мне же не придется отправлять по вашему следу своих людей, правда? Делец интенсивно замотал головой, так что в какой-то момент его шея подозрительно хрустнула. Еще чуть-чуть и мог бы сам себя травмировать. Что касается вашего желания открыть тут магазин, то я совершенно не против. Конкуренция – двигатель прогресса. Только делайте все по закону, по уму и по совести. Так уж тут принято. Будем с вами тогда и дальше соперничать, но уже как два серьезных деловых человека. Вопросы? Ну и славненько, выход там. Дельца сдуло, но затем он все же вернулся и с поклоном попрощался. Ну вот, не зря Юля старалась, обучала два часа. Думаешь, он тут теперь магазин откроет? Усмехнулся левша. Очень на это надеюсь. Столичные все равно попытаются влезть в бизнес, а этот уже все усвоил. Не придется повторять урок. В любом случае Юля уже заключила эксклюзивные договоры с ключевыми поставщиками, так что конкуренции мы не боимся. Скажу больше, вряд ли наш маленький магазинчик в принципе сможет проглотить такой большой кусок, несмотря на то, что мы уже увеличили площади вдвое. Через пару дней нам на счет прилетело 15 тысяч рублей с мелочью. Что ж, а паренек оказался даже щедрее, чем я думал, так что отправил ему официальное письмо, что считаю наш маленький конфликт исчерпанным и претензий более не имею. Вроде как пустая трата времени, но в местном социуме к слову аристократ относится очень серьезно, особенно, если оно написано на бумаге. Зачастую к ним относится куда серьезней, чем к официальным документам. Честь рода и все такое. Так что на этом моменте делец должен уже расслабить булки и перестать хлестать валерьянку. Что ж, раз уж у меня появились первые свободные деньги, то пора бы заняться насущным вопросом. Обзавестись нормальной охраной своих земель. Про гвардию рода речи пока не шло. Это вопрос серьезный. Тут в первую очередь ценится преданность. Так что пока ограничимся отрядом наемников. Проблема в том, чтобы выбрать подходящих кандидатов. Разумеется, я ищу людей с боевым опытом, способных сражаться с людьми, с тварями бездны, а в идеале еще и с жуками. И самое главное, это должны быть люди строгих моральных принципов, желательно схожих с моими. Проще говоря, мне нужны мини-курьеры местного разлива, живущие в согласии с потоком, от которых не будет нести дестабилизацией, но при этом способные делать все то же самое, что могу делать я. Мда, задачка та еще, и ведь никому ее не поручишь. В моем окружении нет благородных воителей, имеющих подобные связи. Все знакомые бойцы уже в той или иной гвардии, преданные своим господам, 15 тысячами их не переманишь. Да их вообще не переманишь, чего уж тут. В итоге остановился на трех частных командах, с которыми и решил познакомиться поближе. Первую отмел буквально с порога, стоило мне увидеть их главного. От человека веяло дестабилизацией, и я сразу понял, что половина его резюме – чистая ложь, по крайней мере в той части, что они не берутся выполнять мутные контракты. Со второй командой вышло уже интересней. Я пообщался с офицерами и в целом все нормально, боевой опыт есть, ребята адекватные, да только все равно не то. Посмотрев их резюме, понял, что основная часть их заказов – охрана ареста средней руки, чаще всего малоизвестных родов, у которых нет собственной гвардии, да и в конфликты они особо не лезут. А у меня что ни день, то новое приключение. Для меня приключение, но эти ребята явно будут использовать другие метафоры. А это значит, что их еще и отучать материться надо будет. В итоге уже от безысходности позвонил сынам Стребога. «Алло, алло», — опередил меня жизнерадостный голос. «Дети Стребога на связи. Чем можем помочь?» «Доброго дня, барон Виктор Невский. Хотел бы воспользоваться вашими услугами по охране земель. Это мы можем. Можем охранять, можем корчить страшные рожи, чтобы другим неповадно было, знаем и более радикальные методы. От кого охранять планируем? От другого барона, Симонов, может слышали?» «Симонов?» Из голоса исчезли веселые нотки. «Как вас угораздило с таким человеком поссориться, ваше благородие? Да мы с ним теперь соседи стали, в проклятых землях. А до этого я сжег ему небольшой особняк и разрушил одну военную базу». После секундной паузы в трубке раздался заливистый хохот. Собеседнику потребовалось еще несколько секунд, чтобы откашляться. Простите, ваше благородие, смешинка в рот попала, я так и понял. Ну, если вы говорите правду, заранее простите, что сомневаюсь, но больно уж дико звучать ваши слова, то можем и обсудить, но берем мы дорого. Мда, язык мой враг мой, как я уже понял, но и умолчать не могу. Там еще вокруг куча прорывов бездны, довольно древних. Прорывы мы не закрываем, не наш профиль. Прорывы я сам закрою. Вот как, в голосе проявились нотки интереса. Да, но вот если из них кто-то вылезет, нужно будет разобраться. За осквернение не беспокойтесь, защиту от черной чумы я обеспечу. Ну, если все так, как вы говорите, то приемлемо. И да, я благодарен вам за честность, но ценник только что увеличился. Эх, потер я виски, но все же произнес. Там еще гигантские жуки повсюду. Все интереснее и интереснее. И охранять надо будет людей в самом центре проклятых земель. Давайте, ваше благородие, добейте уже. Какие еще сюрпризы будут? Никаких оборонительных сооружений нет. Так, ну что ж, официально можете считать себя победителем в лотерее «Самый большой ценник в истории нашего отряда». Что ж, приезжайте, познакомимся, обсудим детали. Но должен сразу предупредить, если вы не понравитесь мне или моим ребятам, контракта не будет. Даже за самый большой ценник в истории вашего отряда, признаюсь, я удивился. У нас есть железное правило. Больше всего обычно платят мудаки, а с мудаками мы не работаем. Но ваше резюме выглядит заманчиво. А что касается барона Симонова, то он как раз возглавляет топ мудаков нашей необъятной. Так что я даже готов вам сделать небольшую скидку. У нашей братьи с этим говнюком свои счеты. Что ж, звучит как начало долгого плодотворного сотрудничества. В итоге мы договорились с сынами о встрече, но, когда я положил трубку, меня не покидало странное чувство. Будто бы это не я нанимаю отряд, а они выбирают себе клиента. Будто бы я договорился не о встрече, а собираюсь идти на собеседование. А затем усмехнулся. Наверное, те, кто нанимает курьера, чувствуют себя примерно так же. Глава 11. Я, по-твоему, из цирка сюда приехал, чтобы развлекать тебя? У сынов Стребога, оказывается, была своя полноценная база в отдаленной местности в полудне пути от Знаменска. Я решил, что неплохо было бы своими глазами посмотреть на потенциальную охрану моих людей, так что сам отправился на встречу. База чем-то напоминала ту, что была у Симонова. Склады и ангары, палаточный городок, тренировочные полигоны и даже бар, который тут назывался домом отдыха. Только тут не было забора под напряжением и подземного бункера с лабораторией и иномирными монстрами, способными пожирать города. Короче, военная база здорового человека. На въезде меня встречал лично глава сынов Стребога. Стройный, подтянутый мужчина, довольно жилистый. По телосложению мы с ним были немного похожи, разве что свое я создал с помощью силы Амбера, а он, путем тренировок и испытаний. А вот лицо. Главе наемного отряда с такой мордахой надо было в актер идти или модели, а не с оружием наперевес носиться. «Приветствую на базе сынов, ваше благородие. Я, Ник», — улыбнулся мужчина ровной белозубой улыбкой. «Виктор Невский», — ответил я на крепкое рукопожатие. «Можно просто Виктор. Это Борис Аркадьевич, мой слуга». Ник вел себя учтиво, обладал нужными манерами, учитывая специфику его клиентов, но при этом совершенно спокойно общался со слугами. Он быстро показал Аркадичу дом отдыха и предложил мне показать базу. «Спектр задач довольно широкий», — рассказывал он, когда мы осматривали полигон, где сейчас тренировались бойцы. «От классических боестолкновений и обороны, вплоть до диверсионных операций и спасения заложников. Так что и команду я подбирал с обширными возможностями. А с инсектоидами сталкивались? Увы, нет». Проклятые земли долгое время оставались прерогативой корпуса освободителей. Я уже направил бойцов на обучение, имперская армия уже открыла подготовительные курсы. Еще занимаюсь поиском среди тех, кто уже бывал там, но тут сложно. Почему? Мне казалось, что хорошие наемники получают больше. Да, но у большинства военных еще действующие контракты, а участвовавшие в боях гвардии вернулись к своим господам. Но ничего страшного. В ближайшее время мы и этот пробел наверстаем, раз территории стали общедоступными. А вы воевали с жуками? Обычно их все называют инсектоидами, усмехнулся я. Странно, да, вроде бы жуки и жуки. А мои бойцы говорят то же самое, в армии почему-то закрепилось другое название. Так что, воевал, ты же наверняка уже навел справки. Да, герой-освободитель с дарованным титулом и землями, которые, собственно, и надо защищать. В этом-то и дело. В чем? Такое звание получило около 15 человек, и лишь двое из них на тот момент были простолюдинами. Но другой человек из командующего состава, а не рядового. К чему ты клонишь? Не примите за оскорбление, Виктор, но мои ребята сомневаются в ваших боевых талантах. Больно уж странно все это. Я их понимаю, успокоил я капитана. Со стороны действительно выглядит подозрительно, но звание я заслужил в бою, и мне за него не стыдно. Вот оно как. Хотелось бы услышать эту историю. Я бы даже скидку сделал за подобную информацию. К сожалению, произошедшее в проклятых землях является имперской тайной, я подписал соответствующие бумаги. Поэтому информации об этом нет даже в официальных источниках. Одно дело рассказывать про гигантских жуков, расплодившихся на территории империи, и совсем другое – объяснять общественности, почему гигантский сеятель все еще жив и в любой момент может начать двигаться, если где-то обнаружится другая материнская особь. К тому же, я абсолютно уверен, империя обязательно попытается его подчинить, его и всех жуков, что сидят внутри него. Идеальные послушные солдаты, быстро размножаются, выполняют приказы беспрекословно, не боятся смерти, а еще их никому не жалко. Только вот в обычной ситуации никто не мог побороться с безымянной за контроль над ее выводком. В этом же мире такое вполне возможно в теории, а на практике я даже предположить не могу, как это сделать. В имперские тайны я точно лезть не хочу, хохотнул Ник. Так что поверю вам на слово. Давайте тогда обсудим примерный фронт работ. За разговорами мы незаметно дошли до тренировочного полигона для одаренных. В отряде Ника было чуть больше 200 человек основного состава и почти столько же свободных специалистов, которых они привлекали при необходимости. Я, честно говоря, не знаю, много это или мало, но вот то, что больше половины бойцов были одаренными, это точно много для простолюдинов. Да, в большинстве своем ранге от адепта до ветерана, но имелось и несколько человек в ранге элиты, включая самого Ника. Собственно говоря, при виде меня один такой сразу направился в нашу сторону. Ой-ей, вздохнул Ник при виде приближающейся горы мышц, который явно был способен побороться с Урсусом. Что-то не так? Спросил я, но Ник ничего ответить не успел, потому что гора уже нависала над нами, заслоняя собой солнце. Это тот герой? Обратился он к Нику, глядя при этом на меня. Да, и будь чуть уважительней, это наш потенциальный клиент. Простите, Виктор, он кажется грозным, но внутри у него большое и доброе сердце. То, что большое, я не сомневаюсь. Хлипковат, произнес здоровяк. Халк, суровым голосом произнес Ник. Хлипковат, ваше благородие, поправился названный Халком. Зато могу пользоваться обычным такси, а не грузовым, ответил я, улыбаясь. Смеешного, протянул тот, шутник. Говорят, что у жуков панцирь выдерживает выстрел из танка. Не знаю, в пустошах танков было мало, обычно для жуков это просто консервы с мясом. Но бронебойный винтовочный патрон некоторые особи держат уверенно. И как же вы их убивали, ваше благородие? Бейсбольной битой по макушке. Битой, по макушке, рассмеялся тот. Халк, протянул Ник, но я жестом его остановил. Пахнет брехней, стал серьезным здоровяк, и на полигоне после этих слов стало подозрительно тихо. На деле доказать сможете, ваше благородие? Я, по-твоему, из цирка сюда приехал, чтобы развлекать тебя, улыбнулся я. А если пари, уже интересней. Слушаю. Здоровяк отошел в сторону и указал пальцем в сторону манекена. Я с удивлением увидел там макет настоящего скарабея, притом сиреневого, особо прочного. Не полноценный панцирь, а его уменьшенную модель, но это точно был хитин сиреневого скарабея. Откуда у вас такое чудо? Присвистнул я. Есть подвязки, ответил Ник. Это тренировочный образец, армейский. Такие используют в центрах подготовки для тренировки будущих охотников. Нам самим только неделю назад привезли. Выглядит знакомо, ваше благородие? Спросил Халк. Скарабей, бронированный. Только эта модель очень маленькая. Я так понимаю, часть панциря из хитина, а остальное – металл. Сможете оставить на нем хоть маленькую вмятину? Битый, без магии? Произнес Халк. Месяц буду работать бесплатно. Не сможете, выпишите всем нанятым бойцам двойные подъемные. Я подошел ближе к манекену и пощупал панцирь. Точно хитин, изнутри укреплен металлом. Никаких следов магического воздействия, похоже, его используют исключительно для отработки физических техник. Впрочем, я заметил несколько тонких царапин, видимо, от мечей, и россыпь мелких точек, скорее всего от пуль. Вообще, сиреневых по панцирю никто никогда не бил, я в том числе. Какой в этом смысл, если можно перебить уязвимые сочленения или на худой конец оторвать твари башку? Хотя были и иные ситуации, я точно стрелял таких из револьвера. Урсус неплохо справлялся своими когтями, но только в огненной форме. «Пари?» – насмешливо спросил Халк, а я заметил, как остальные бойцы без стеснения смотрят на меня. «Вы не обязаны, Виктор», – вмешался Ник. «Нет, все в порядке», – отмахнулся я. «Но я за язык не тянул, если что, так что потом прошу не жаловаться». «Жаловаться?» – здоровяк подошел ближе и показал участок, где хитин шел волнами. «Это максимум, который я смог выдать. У меня есть друг, который этот панцирь голыми руками рвет. Пари. Биты нет, могу дать молот. Не стоит, я просто развел руки в стороны и между ними засияли белые вспышки заряженного духовного оружия. В этих всполохах проявилась моя бита, покрытая белыми паутинками трещин, сочащихся энергией. Усилитель, раздались шепотки с разных сторон. Это что, артефактная бита? Аристократы совсем уже с жиру бесятся. Я же спокойно подошел к манекену, прикидывая, как его получше треснуть. Сиреневый панцирь действительно очень прочный, и то, что Халк смог его помять, говорит о серьезной силе парня. Пожалуй, не стоит сдерживаться. Бита в руках, энергия потока, усиленный удар, заряд на максимум. Из биты начали вылетать всполохи молний, а сам воздух словно сгустился вокруг меня. Вдох, замах, выдох, удар. Грохот был такой, что можно было оглохнуть. Только вот я ничего не услышал, потому что от столкновения на короткое мгновение вокруг меня образовалось что-то вроде вакуума. Придя в себя, первое, что я увидел, это две доски под моими ногами. Остальные вырвало вместе с гвоздями. Манекена на месте не было, и я даже на мгновение испугался, что переборщил силой, но затем наконец увидел миниатюрного жука, наполовину застрявшего в бетонной стене. Ну, думаю, то, что его сложило пополам, а посередине хитина виднелась длинная трещина, можно считать за мою победу. Так, с первым нанятым бойцом, я полагаю, мы определились, улыбнулся я Нику, который все это время просто таращился на проломанную стену. С разных сторон начали раздаваться приглушенные голоса других бойцов. Защитный барьер забыли включить, а если бы мы попали случайно, барьер работает. Он его тоже пробил. Кто это вообще такой? Наниматель вроде новый. Наниматель, а он в курсе, кто кого охранять должен. С такими артефактами я так могу. Последняя фраза была брошена насупившимся Халком, стоило мне пройти мимо. Разумеется, я остановился и лишь тяжело вздохнул. Вокруг снова наступила тишина. Я же просто развернулся, подошел к ближайшей гире, валявшейся на полу, подцепил ее носком сапога и подбросил в воздух. В этот раз удар был точным и стремительным. Вряд ли кто-то что-то смог разобрать, потому что в одно мгновение гиря повисла в воздухе передо мной, а уже в следующее просто исчезла. Все сразу обернулись на треск и уставились на манекен. В паутине мелких трещин по центру панциря застряла гиря с надписью 54 кг. Да, пришлось немного смухлевать и усилить снаряд энергии потока, но это никак не повлияло на пробивную силу. Просто я не хотел, чтобы гиря разлетелась на куски от удара битой. «Так тоже можешь?» – тихо спросил я, проходя мимо Халка, а затем обернулся к Нику. «Пари, пари», – подтвердил он. Безоговорочно. На этом мы покинули зал, оставив окаменевшего в недоумении здоровяка позади. Выйдя наружу, Ник позволил себе тяжело вздохнуть. Не держите на него зла, Виктор. Халк бывает несносным, но когда дойдет до дела, надежнее товарища сложно найти. Он не раз уже принимал пули за других и всегда сделает это снова. Я так и понял. И я рад, что такой боец будет следить за безопасностью моих земель. Что ж, раз такое дело, предлагаю переместиться ко мне в кабинет и утрясти детали. Кабинетом оказался домик на колесах, в котором жил Ник. Комфортней, чем палатка, только места меньше, так что не мой вариант. Как и все курьеры, я не любил тесноту. После согласования задачи оценки рисков, Ник показал мне итоговые расчеты. КХМ. Надо было спорить со всеми сразу. Месячный оклад на каждого бойца, отдельная оплата боевых действий, кормежка, расходники, бензин, возведение оборонительных сооружений, соцпакет, страховые выплаты и еще с десяток мелких статей расходов. Короче говоря, выходило примерно по 2000 рублей в месяц на человека. А с учетом того, что боевые столкновения будут ежедневно, я бы сказал, что от 2000 рублей на человека. Мне же надо будет не только стройку охранять, но и конвоировать транспорт, материалы, работники, еда для них и прочее, прочее, прочее. Одного Урсуса на все это не хватит, минус скидка за то, что у отряда нет боевого опыта против жуков и первые 3 месяца я могу не платить медицинскую страховку за них. И это еще цена не включает в себя столкновения с Симоновым и другими людьми. Мой новоявленный сосед вряд ли начнет шевелиться до того момента, пока я не обзаведусь хотя бы особняком. Зачем отбирать голые земли и что-то на них строить, если можно подождать и забрать уже все готовые? Учитывая специфику и то, что вы рассказали, я рекомендовал бы 2 десятка бойцов на территории строительства и еще по 10 на каждый конвой. То есть, если будет 1 сопровождение за раз, то, соответственно, 1 отряда конвоиров будет достаточно. Для начала этого должно хватить, а дальше можно будет увеличить численность в соответствии со степенью угрозы. Из какого перепугу я вдруг решил, что полученных 15 тысяч мне хватит на найм охраны. Сейчас у меня имелись некоторые накопления с уничтоженных жуков и магических монстров. Некоторую сумму уже можно вытащить из работы магазина, но 60 тысяч там ну никак не наскребется. К тому же на кой мне нужна будет охрана, если некого будет охранять, строители не могут строить особняк из воздуха и энтузиазма. Притом у них даже последнего не будет, ведь энтузиазм появляется вместе с оплатой работы. Ник, скажу честно и прямо, без стеснения, с количеством людей согласен, но оплату я не потяну, стесняться не видел смысла, как верно подметил Левша, я хоть и барон, но барон, живущий в палатке. Так что предлагаю обсудить варианты, как мы можем сбить цену. Ух, хоть вы мне и нравитесь, Виктор, да и на моих ребят произвели впечатление, но за хорошие манеры мы скидки не делаем. А я про скидку ничего и не говорил. Как насчет бартера? Вам не хватает боевого опыта в борьбе с жуками, что ограничивает ваши возможности в поиске клиентов. А проклятые земли только недавно открыли для всех желающих. Как считаете, сколько избалованных аристократов захотят устроить себе сафари на жуков? И сколько из них будут заморачиваться с курсами подготовки в имперской армии? Скорее всего, они просто наймут себе охрану, проводников, а еще тех, кто умеет быстро и качественно разделывать туши. Какое же сафари без трофеев? Тем более, насколько мне известно, хитин теперь не обязательно продавать империи весь без остатка. Так, я заинтригован и заинтересован. Ник откинулся в кресле, глядя на меня. У меня, как ты понимаешь, опыта в этом деле выше крыши. А еще я знаю, с какой главной проблемой столкнутся все наемные и вольные отряды, желающие попробовать себя в охоте на жуков. И это не уничтожение насекомых. Сейчас твари прячутся по норам и нападают чаще из засады, так что их сложнее найти, нежели убить. И у вас есть решение? Есть. У меня есть отличный, натренированный разведчик. У него, вернее, у нее, прямо нюх на этих тварей. А еще я владелец 1-го магазина в империи, торгующего всем необходимым для охоты. Но и это не все. Вы же не будете уничтожать монстров просто ради опыта. Жуки, не только ценный мех, хитин, но и 3, а то и 4 десятка кило дорогостоящих потрохов. Только вот все это добро нужно будет разделать, погрузить, отвезти в город, а затем еще и найти скупщика, который даст хорошую цену. И все это у меня есть. А еще есть охраняемое вашими бойцами место в самом центре проклятых земель, где вы можете разбить свой лагерь, пока охотитесь на жуков. Думаю, уже через месяц сыны Стрибога станут самым эффективным наемным отрядом в проклятых землях. А качество равно прибыль, насколько мне известно. Ник молча слушал меня, постукивая карандашом по столешнице. Весь разговор он не отводил взгляда, и я видел, что мужчина вовсю переводит сказанное мною в цифры. Я не торопил, дав ему спокойно все взвесить. Через 2 минуты и 46 секунд он наклонился над столом и посмотрел мне в глаза. Контракт на право размещения лагеря на ваших землях сроком на 2 года с приоритетным правом продления. Оптовые цены на товары в вашем магазине. 80% от прибыли с продажи останков жуков, которых уничтожат сыны Стрибога с вашей помощью. Так, а что получу я? Рот невольно растянулся в улыбке. Ник молча перечеркнул итоговую цифру за услуги наемников, к которой мы пришли ранее, а затем нарисовал рядом новую, почти в 2 раза меньше предыдущей. Первые 3 месяца можно в рассрочку. К тому же рядом с вами будет разбит наш лагерь, который войдет в общий контур обороны, но за бойцов в котором не нужно будет платить. Так, это уже похоже на конструктивный диалог, кивнул я, но останавливаться на достигнутом не собирался. Только ты не совсем верно, как мне кажется, меня понял. Взять хотя бы ту же разделку туши, транспортировку хитина. Мы явно говорим о совершенно разных способах. К тому же, как насчет того, что я усилю ваш отряд на время обучения, скажем, гигантским бессмертным боевым медведем, на счету которого больше жуков, чем у тебя людей в подчинении. Ник молча перечеркнул вторую итоговую цифру, отложил карандаш и встал из-за стола. Чувствую, это надолго, так что может кофе, только если оно никак не связано с грызунами, улыбнулся я. Кстати, а у тебя случайно нет танка? Глава 12. Бита делает бунг. Жаль, что строительным бригадам не интересен опыт строительства особняка под ежедневными атаками жуков. Еще бы и здесь цену сбил. Но, увы и ах, домик за миллион все еще остается домиком за миллион. Но да ладно, с этим всем тоже разберемся. Самое главное, охрана теперь у меня есть. Притом за вполне вменяемые деньги, по крайней мере на первое время. К тому же договорились, что я буду получать 40% с продажи хитина, который набью ценой стрибога. Это вполне честная сделка, так как я сильно уменьшаю расходы ребят на обработку и транспортировку туш. Без моей помощи у них примерно столько же и выйдет на руки, только медленнее и работы больше. И разумеется, белая будет водить их в первую очередь по моим землям. Жаль только, что по поводу оскверненных созданий бездны договориться не получилось. Ник был принципиален в этом вопросе. Если наемникам достанется монстр с энергетическим кристаллом внутри, то этот кристалл будет передан империи за вознаграждение, как того требует закон. Я не стал давить в этом вопросе, к тому же мне даже нравилась принципиальность мужчины. Тем временем у нас приближалась дата начала суда, где формально должны были рассматривать мое дело, а по факту выступит юрист Карташов с чистосердечным признанием. Вернее, выступать он будет все еще по моему делу, просто у него такая линия защиты. Не его клиент плохой, а сам Карташов с подельниками говнюки. К чему я это вспомнил сейчас? К звонку. Да, Петр Семенович, поприветствовал я судью. Как наши дела? Здравствуйте, Виктор. У нас все по плану. Я сегодня официально вышел на замену Попова и успел получить несколько угроз. И уже успели послать их в пешее эротическое в грубой форме. Откуда такие категорические выводы? Виктор, разглядывая результаты вашей беседы, могу предположить, что с дочкой все в порядке. Совершенно верно. Хотите сказать, что проклятие работает? Я еще раз посмотрел на целую гору распустившихся кровавых лилий под ногами. Да, они определенно стараются. Вы уверены, что ваша, как вы говорили, заглушка, что ваша заглушка выдержит и не погибнет? Как себя чувствуешь? Спросил я у горы цветов. Ответом мне был вытянутый средний палец. Да, Петр Семенович, она выдержит, можете не беспокоиться. Я контролирую процесс. Что ж, тогда не смею вас отвлекать. Как будут новости, я сообщу. До связи, попрощался я и повесил трубку. Эй, ты там берега не попутала? Гора цветов зашевелилась и вскоре из них выбралась живая рука, тут же скользнувшая обратно в свой ящик. В то же мгновение она замерла, словно и не живая вовсе, и вообще не понимает, чего от нее хотят. И ведь не накажешь никак, без энергии не оставить. Сейчас эта конечность принимает на себя удар древнего проклятия, так что буквально каждую секунду на ней распускаются новые цветы. Впрочем, они тут же отпадают, а через несколько минут увядают. В отличие от обычных кровавых лилий, эти были гораздо темнее и с черными прожилками. Вероятно, это связано с тем, что кровь в руке заменена на некую черную субстанцию. Сами цветы – лишь побочный эффект. Кто-то посылает губительную энергию по незримой связи между артефактом и проклятой жертвой. Я же сидел, наблюдал и пытался понять, как это все работает. Но то ли глаз не хватало, то ли опыта, но ничего увидеть не мог. Все-таки вудуизм – довольно редкая и специфическая форма магии, а тут она еще и на духах замешана, которые имеют свои уникальные черты от мира к миру. Да и ладно, все знать невозможно, а мозги уже пухнут. Я отправил Петру Семеновичу координаты, пригодится на будущее. Тот самый ангар под Знаменском, где Рубин в свое время организовал переговорное место. Там нужно будет забрать Потапова, когда появится возможность отправить его под суд. Надеюсь, что люди Светланы успеют вовремя. Из-за наших разборок с Рубином защитный барьер был поврежден, а восстановление требует времени и специалистов. Но иначе никак не заблокировать метку, оставленную на крови судьи. По идее, сегодня магический контур должен быть доделан и можно будет перевести туда Потапова, а то держать его в проклятых землях небезопасно, даже на частной территории. Сдается мне, покровителям китов плевать на такие условности, как чья-то земля. Современный армейский грузовик стоял посреди проклятых земель без охраны или водителя. Внутри лежал без сознания оплывший жиром, рыхлый мужчина в дорогом представительском костюме. В таком виде его нашел отряд наемников, которые были обязаны охранять территорию барона. И пока они разбирались, откуда здесь взялся этот грузовик, и кто находится внутри, к ним в гости пожаловало несколько бронированных машин военного образца, выкрашенных в черные цвета. «Это еще что за кадры?» – нахмурился старший отряда, одаренный в ранге ветерана. «Ни гербов, ни опознавательных знаков», – прокомментировал его заместитель. «Не наши машинки, кажись, прибалтов, но едут со стороны империи. Боевая готовность», – скомандовал старший. «Сообщите в лагерь, пусть будут наготове. Хотя, лучше сообщите, чтобы выслали подкрепление». Броневики подкатили в упор и взяли грузовик в полукольцо. Тут же на землю высыпало два десятка людей в масках и бронежилетах. У большинства в руках модифицированные винтовки западного образца, а судя по движениям и взглядам, обращаться с оружием приезжие умели. «Господа, вы находитесь на частных землях без разрешения», — громко произнес старший, покрепче перехватывая родной калаш. «Тоже, впрочем, обвешанный по последнему слову. Покиньте территорию, дважды повторять не буду». Черные что-то между собой обсуждали, не обращая при этом никакого внимания на наемников. Один сверялся с планшетом, а затем уверенным жестом указал на грузовик. «Ваша машина?» – раздался спокойный голос из-под черного шлема с матовым забралом. «Сам же герб на борт увидишь. Нашего нанимателя и хозяина этих земель. А похищенный человек в кузове тоже принадлежит вашему хозяину. С человеком внутри будет разбираться барон». Так, огляделся вокруг главарь приезжих. «Судью грузите и в столицу, этих всех в расход». «Чего?» Старший наемников не успел договорить, как был расплющен какой-то невидимой техникой. Будто огромный молот впечатал тело в землю. «Огонь!» – успел закричать заместитель. Он даже сделал несколько выстрелов, прежде чем лишился головы. Пустоши моментально наполнились грохотом пальбы и вспышками применяемых техник. И несмотря на численное преимущество наемников барона, приезжие их довольно уверенно начали теснить. Два человека, что расположились на уступе в паре километров, молча наблюдали за происходящей бойней, как вдруг у одного запищал телефон. «Дальние, это у вас там шум?» – раздался встревоженный голос Ника, главы сынов Стребога. «Нет, босс, у соседей, за которыми наблюдаем», – ответил дозорный. «Кто-то крутой сцепился с наемниками барона Симонова прямо на их земле. Нападение, что ли? Да не похоже. Будто бы грузовик с наркотой не поделили». «А нет, не с наркотой, какого-то жиробаса спасали, похоже. Гребаный Симонов», — послышалось недовольное ворчание Ника. «Опять людей похищает, психопат, блин. Надеюсь, его шавкам хороший урок преподали». «Да не то слово, хотя там обеим сторонам досталось». «Понял, наблюдайте, но не вмешивайтесь». «Принял». Конец связи, дозорный повернулся к напарнику. «Все заснял, четко и подробно», — кивнул он. «Наконец-то этому ублюдку Симонову хоть кто-то по носу дал, а то уже честно, задолбала эта мразь. Из-за него всю нашу братью считают какими-то отморозками. Говорят, наш новый наниматель тоже с ним сцепился. То ли базу ему разгромил, то ли на поместье напал. Наш барон-то, у него же даже гвардии нет, только мы. Да, но он вроде как демонам служит, и сам может призывать страшных чудовищ. Ребята из основы говорят, что он им в помощь отправил мутировавшего медведя-невидимку, каких в природе не бывает. Ты вообще сам слышишь, что несешь? За что купил, за то продал. Или что, думаешь, свои брехать будут? Да ты просто впечатлительный и доверчивый, вот они и прикалываются над тобой. Ага, на Халком тоже прикололись, хочешь сказать, а что с ним? Стал серьезным дозорный. Говорят, нашему барону настоящий демон служит, с виду пацан лет 18, а у самого демонический молот чернющий, и он им жуков с одного удара валит. А Халк тут при чем? А при том, что Халк этот молот даже от земли оторвать не может, вот и хандрит ходит, а тот демон над ним ржет постоянно, потом извиняется детским голоском, а затем снова хохочет инфернальным смехом. У ребят, говорят, крыша уже едет. Второй внимательно слушал напарника, а затем просто влепил ему подзатыльник. «За что?» – возмутился тот. «Чтоб не отвлекал меня всяким бредом. Сказки сочинять будешь в борделе своим бабам. Следи лучше за Симоновым и не неси всякий бред. Бред не бред, а гирю из манекена так и не вытащили, обиженно произнес дозорный. Оба молча вспомнили странного нанимателя, от которого мурашки по коже бежали. И что-то история про грустного Халка резко перестала казаться таким уж бредом. Судья Потапов, взмыленный, злой, нервный, несся по коридорам здания суда, расталкивая всех своими широкими плечами. Ну, вернее, это ему так казалось. На самом же деле, страдая одышкой и обильным потоотделением, он кое-как переваливался с ноги на ногу, пытаясь орать на всех хрипящим голосом. Но никто и не пытался встать у него на пути. Наоборот, все старались как можно быстрее прижаться к стенке и пропустить грязного, чумазого мужчину, от которого разило застарелым потом. Все дело в том, что Потапов не смог воспользоваться привычным для себя лифтом. Стоило ему оказаться внутри, как ему сразу начало казаться, будто он тонет. Пришлось подниматься по проклятой лестнице. И как назло, зал заседания располагался аж на пятом этаже, а чертова охрана будто бы специально привезла его на нижний уровень парковки. Так еще и нужные лестницы располагались в разных концах здания. Впрочем, сейчас у Потапова уже не было сил и времени злиться, потому что он пребывал в ужасе от происходящего. Мало того, что очнулся он в каком-то грузовике посреди проклятых земель, не понимая, как такое вообще могло произойти, так еще и вокруг все взрывалось и стреляло. Слава богу, эта особая охрана приехала, чтобы вытащить его из того ада. Проблема была в том, что Потапов каким-то образом провел в отключке несколько дней и прямо сейчас счет шел буквально на минуты. Если бы он не успел на заседание, то его покровители бы очень расстроились. А Потапов знал немало людей, что умудрились расстроить его покровителей, ведь он лично судил их. Но что самое страшное, после суда этих людей уже никто никогда не видел. Потапов остановился посреди очередного лестничного пролета, оперся о подоконник, переводя дух и посмотрел на часы. «Успеваю», — выдохнул он с облегчением. Плевать на внешний вид, на запах, на чудовищные звуки, что издавал его желудок. Сейчас главное провести заседание по землям одного барона. Вернее, по налогам, разумеется. По землям заседание будет позже, когда хозяева решат, что больше с него уже нечего взять. Выйдя на пятом этаже, судья, тяжело опираясь о стену, побрел в нужную сторону, как вдруг за его спиной раздался задумчивый голос. «А я вас у лифтов жду. Думаю, чего так долго? Клаустрофобия разыгралась, ваша честь?» Судья медленно повернулся и посмотрел на довольного, улыбающегося мужчину. Он был полной противоположностью самого Потапова. Стройный, подтянутый, с хорошо тренированным телом и довольно приятным лицом. В общем, все то, что обычно вызывало у судьи брезгливое пренебрежение. Но в этот раз все было иначе. Почему-то при виде приближающегося незнакомца у Потапова снова возникло ощущение, будто он тонет, а затем оно стало реальностью. В этот раз перемещение произошло сразу под воду, но гораздо ближе к берегу. Кое-как дотащив судью до поверхности, дождался вуфера. В этот раз парни решили не утруждаться и сразу взяли с собой буксировочный трос. Выбравшись на берег, уселся, приходя в себя. Несмотря на то, что я сожрал кристаллу для временного усиления способностей, чувствовал себя паршиво. Все-таки использовать телепорт чаще, чем раз в месяц, слишком чревато. Третий такой прыжок может вообще превратить меня в овощ, так что придется подождать некоторое время. Метка жизни работала, но в теле было слишком много микроскопических повреждений, ведь оно буквально преодолело десятки километров пространства в одно мгновение. При этом мне пришлось выступать щитом, принимая удар на себя. Надо перенастраивать маяк. Я явно сделал что-то не так, забыл какие-то поправки на особенность мира сделать. Потому что по каким-то непонятным мне причинам, судья после первого перехода отделался лишь длительной спячкой, а в этот раз даже сознание не потерял. Понимаю, что мое тело выступало своеобразным ледоколом, проделывающим нору в пространстве. Но ладно бы я тащил с собой хрупкую стройную девушку, но тут-то за мной увязался этот Боров. Какие приказы, господин? Подошел ко мне вуфер. Если что, мы еще один грузовик перекрасили в герб Симонова. Нет, в этот раз везите в тот ангар, Светлана уверяла, что все готово. Сделаем, господин. Вуфер, окликнул я парня. Вам с ним придется посидеть несколько дней, пока за ним не отправит полицию. Так что проведите время с пользой. Возьми левшу, Юлю, притащите все необходимое для учебы туда. Заодно и наших друзей-поджигателей возьми, чтоб не филонили. Будет сделано, господин, кивнул Вуфер. Учиться хорошо, быть жирным плохо. Последнее он добавил уже от себя. Это личное, но я его понимал. Второй раз волочить такую тушу, тут хочешь, не хочешь, а начнешь делать самостоятельные выводы. Вскоре отзвонился Петр Семенович и сообщил, что заседание прошло хорошо, несмотря на неявку ответчика, то есть меня. В целом после признания Карташова, разбираться с моими налогами уже никто не собирался. Тут же было инициировано несколько расследований, возбуждено с десяток уголовных дел по каждому случаю, но в итоге счет пойдет на сотни. Всем этим придется разбираться лично Петру Семеновичу, но по голосу было понятно, что он этому даже рад. Чувствовалось, как сильно он соскучился по серьезной работе. Скоро многие в империи вспомнят, почему они так боялись этого судью, а то совсем распоясались. Разумеется, вряд ли мы найдем тех, кто стоит за китами и руководит всем этим криминальным цирком. Скорее всего, когда они поймут, что их отлаженную систему вскрыли изнутри, то просто скинут всех как балласт. В худшем случае постараются устранить, но вроде как дело должно будет получить резонанс в СМИ, а значит и соответствующий уровень охраны. А вот мне было все же интересно узнать, кто за этим стоит и на что еще они способны. Потопить юриста, бизнесмена и судью, конечно, тоже здорово, но как-то мелко для курьера. Я почти не ощутил укрепления связи с потоком, потому, как только немного обсох и пришел в себя после перехода, направился сразу в палатку сынов Стребога, где сейчас сидел Ник и пара его замов. Увидев меня, старший кивнул и остальные двинули на выход. «Халк», — окликнул я здоровяка, когда тот проходил мимо. «Уже познакомился с Рия? С кем? Виконт Авдеев?» А этот, здоровяк внезапно будто бы сдулся при упоминании имени. «Да, у меня к тебе будет личная просьба. Можешь приглядеть за пареньком, он очень уязвим». «Он уязвим? Знаю, он кажется тебе непобедимым, но на самом деле он только и может, что бить. А вот держать удар, нет. Если ты его чему подучишь, тоже буду благодарен. Хм, ах, да, он еще иногда может странно себя вести. Тогда просто произнеси фразу «эфирное мыло». Так с ним станет проще общаться. Рассчитываю на тебя, здоровяк, похлопал я его по плечу. Виктор, или господин, раз уж мы на вас теперь работаем, спросил Ник. Давай пока остановимся на Викторе, пожал я руку Ника. Какие успехи? Тот молча развернул в мою сторону ноутбук, на котором была заснята сцена битвы двух отрядов. Один без опознавательных знаков, одет во все черное. С другой стороны явно выступали наемники. «Что удалось узнать?» – спросил я. «Все, что нужно, как вы и просили», – улыбнулся Ник. «Винтовки с пулеметрекерами. Мы отследили их до самой столицы и даже дальше. Мы знаем, где их база». «Отлично», – улыбнулся я. «Я был рад. Рад, что не придется довольствоваться мелкой рыбешкой вроде трех китов. И еще больше рад, что можно оставить всю эту возню с законодательством. Этим ребятам в черной броне закон не писан, так что с ними можно не церемониться, а просто вернуться к старой доброй тактике бита делает буньк». Глава 13. Живая оторванная рука гибрида, проклятая магией вуду древнего мертвого злобного духа, которая прямо сейчас защищает девочку от смерти. Они прикалываются, был мой первый вопрос. В принципе, других вопросов у меня не возникло. Я посмотрел на вывеску своего магазина «Все для охоты на жуков». Да, после того, как мы арендовали соседние помещения, места на фасаде стало больше. Эмблему тоже немного изменили, сделали побольше и добавили деталей. Теперь на ней красовалась фигура человека, втыкающего копье в дохлого скарабея. Обернулся и посмотрел на новенький магазинчик напротив моего. «Все для истребления инсектоидов». Да, по длине названия можно догадаться, что помещение они арендовали в два раза больше нашего. Так еще и на эмблеме был человек с тяжелым пулеметом в руках, гордо стоящий на трупе поверженного жука. Мда, это как-то нагло, что ли? Нет, я за здоровую конкуренцию, но это уже чистый плагиат. Первая мысль – прийти сюда ночью и спалить все дотла, но как после этого воспитанникам в глаза смотреть? Палить дотла – плохо. Потому решил для начала заглянуть к конкурентам в гости. Все было сделано дорого и качественно, ассортимент раз в 10 больше нашего, а вот цены на порядок ниже. И это с учетом того, что мы и сами не очень-то большую наценку делаем. Юля была на месте и выглядела встревоженной. «Доброе утро, господин!» «Ваш благородие!» – кивнул Вуфер, который дорос уже до старшего менеджера магазина. «Всем трям!» – поприветствовал я работников и кивнул в сторону двери. «Уже выяснила, Кто такой умный и бессмертный? Московская фирма, кивнула девушка и протянула мне планшет. Ну кто бы сомневался, ухмыльнулся я. Через 10 минут картинка более-менее сложилась в голове, и я выдохнул. Ничего серьезного, судя по всему, не профессионалы, скорее разнопрофильные предприниматели, которые почуяли запах легких денег и решили рискнуть. Наглые, бесстрашные и очень самоуверенные. Я бы даже сказал, слишком самоуверенные, зато с большими деньгами. Вложились они по полной, тут вопросов нет. Помещение, ремонт, отделка, товарный ряд, ассортимент. Выглядит сильно и стильно, а на деле...